Путешествие в сердце Африки. Благодаря целой плеяде отважных путешественников многие районы Африки были исследованы. Но центральная ее часть до середины XIX века во многом оставалась для европейцев огромным белым пятном. В 1849 году британское правительство поручило Обществу содействия открытию внутренних областей Африки организовать экспедицию через пустыню Сахара в район озера Чад с целью разведки древних караванных путей и установлению торговых отношений со странами Судана. Экспедицию возглавил английский путешественник Джеймс Ричардсон, к которому присоединились молодые немецкие ученые Генрих Барт и Адольф Офервек. Первые открытия. В марте 1850 года экспедиция на 16 верблюдах выступила из Триполи, чтобы пересечь величайшую пустыню планеты, равную по площади австралийскому континенту. Остались позади оливковые рощи и возделанные поля. С каждым днем горячее дыхание пустыни становилось все ощутимее. Путешественники двигались по безводному каменистому плато Хамада-эль-Хамра, Красная пустыня. Удивляли перепады температуры воздуха. Днем она поднималась до 60 градусов, а ночью падала до 10. К утру на осыпях появлялась изморось. В пути экспедиция наткнулась на останки древнего города, построенного 2000 лет назад римлянами. В начале мая путешественники вступили в Мурзук, сборный пункт всех караванов, идущих от побережья Средиземного моря. Далее путь лежал через территорию туарегов, воинственного берберского народа. Исарджен. В долине Тель-Исарджен Генрих Барт сделал удивительное открытие. Он обнаружил наскальные рисунки древних охотников, изображающие слонов, бегемотов, жирафов, крокодилов, ланей, страусов. Немецкий ученый предположил, что когда-то Сахара была цветущим краем с пышной растительностью и богатой фауной, что и подтвердили последующие исследования. Заколдованная гора. Достигнув нагорья Фицан, путешественники вступили на равнину, посреди которой высилась похожая на замок исполинская скала. Проводники каравана сказали, что это пристанище злых духов пустыни, и советовали обойти заколдованную гору стороной. Генрих Барт решил осмотреть загадочное место. Проводники наотрез отказались сопровождать безумного белого человека, и рано утром он отправился к обители демонов один. Преодолев несколько песчаных холмов, Барт попал в покрытую черной галькой равнину. За ней начался подъем, становившийся все круче и круче. Время шло, а скала не становилась ближе. Визуальные расстояния в пустыне обманчивы. За равниной развернулась низина. Барт заколебался. Не повернуть ли обратно? Собравшись с духом, он спустился по пологому спуску и, выбившись из сил, поднялся на противоположный склон. Только к середине дня он забрался на заколдованную гору, с которой открылся великолепный вид на великую пустыню. На общение с духами времени не оставалось. Невзирая на страшную усталость, надо засветло вернуться в лагерь. Жара усиливалась, мучила жажда, и Барт неосмотрительно выпил всю воду. Солнце клонилось к закату. Обессиленный путник еле волочил ноги. Оставленный утром лагерь как сквозь пески провалился. Барт понял, что заблудился. Вдалеке показался и растворился в знойном мареве караван. Мираж. Следом выплыл и растаял оазис. Впереди показались хижины. Они были настоящие, но покинутые жителями пустыни. Солнце село, наступила ночь. Барт решил остановиться здесь на ночлег. К утру у него началась лихорадка. Не было сил идти дальше. Чтобы хоть как-то утолить жажду, Барт надрезал палец и стал сосать собственную кровь. Несколько раз он подавал сигналы выстрелами из револьвера, но в ответ было лишь молчание пустыни. Сознание покидало его, медленно уплывая во власть фантастических видений. На закате следующего дня он пришел в себя и, приподнявшись на руках, мутным взглядом окинул долину. Послышался крик верблюда. Слуховая галлюцинация. Барт медленно озирался по сторонам и вдруг увидел ехавшего на верблюде всадника. «Воды! Воды!» — прохрипел умирающий от жажды. Сын пустыни соскочил с верблюда, отстегнул от седла хурджун с водой. Это был проводник экспедиции, отправившийся на поиски пропавшего Барта. Когда караван прибыл в Гат, по городу разлетелась весть, что отважный белый человек вторгался в обиталище могущественных демонов пустыни и в одиночку противостоял их чарам. Рэкет среди барханов. В одну из ночей на пути к городу Тингелуст туареги украли всех верблюдов экспедиции, что означало для нее верную гибель. Пришлось уплатить выкуп 50 фунтов стерлингов, чтобы кораблей пустыни вернули. Спустя несколько дней туареги появились вновь. Брецая оружием и оглашая барханы боевыми кличами, они потребовали у проводников экспедиции выдачи всех христиан, которые должны умереть или отречься от своей веры. В эту критическую минуту Генрих Барт бесстрашно вышел навстречу воинственным сынам пустыни и начал переговоры. Мужество европейца заставило туарегов прислушаться к его словам. Они удовлетворились очередным выкупом товарами на 230 талеров, и экспедиция отправилась дальше. Селевой поток. В одном из узких ущелий на путешественников обрушился невиданной силы ливень. Вода падала с неба сплошным потоком. Появившийся посреди ущелья ручеек превратился в ревущий селевой поток. Караван встал лагерем на возвышенности, но паводок нарастал с каждым часом, угрожая унести с собой людей и животных. Тревога росла. Ливень прекратился так же неожиданно, как и начался. Опасность миновала. Сокото и Борно. Выслушав рассказ об опасных приключениях прибывших в Тингелуст путешественников, шейх Анур предложил им присоединиться к его большому каравану с грузом соли, отправлявшемуся под усиленной охраной в эмират Борно. В начале 1851 года, впервые за 10 месяцев пути, усталые путники увидели зеленые поля Судана. Сахара кончилась. Экспедиция достигла плодородной и цветущей земли султаната Сокото. Город Кано оказался крупным центром торговли и ремесел. Лавки многочисленных рынков ломились под тяжестью товаров как местных, так привезенных из Европы и Азии. Покупатели и продавцы всех оттенков кожи в самых разных одеждах. Еще большее впечатление произвела Кукава, столица эмирата Борно. Казалось, что все ее стотысячное население находится в постоянном движении. Далее путь экспедиции лежал в Адамава, до сих пор не исследованную европейскими путешественниками самую южную провинцию султаната Сокото. На караван обрушивались ураганы. После ливней земля с пышной растительностью превращалась в гигантскую теплицу. 18 июня 1852 года путники вышли на берега реки Бенуэ, притока Нигера. Побывав в столице провинции Йола, участники экспедиции занялись изучением озера Чад и прилегающей к нему речной системы. В этих странствиях путешественники нередко погружались в топкий грунт по самое седло. Оказалось, что озеро Чад меняет свои береговые очертания каждый месяц. Потомок Мухаммеда. Не выдержав тягот пути и тропических болезней, умерли Ричардсон и Офервек. Несмотря на потерю своих товарищей, Барт решил продолжать путешествие со спутниками-африканцами. В конце 1852 года он отправился на запад к королеве пустыни, легендарному городу Томбукту. Путь пролегал через земли враждующих между собой племен, которые подозрительно относились к чужестранцам. Однажды каравану преградили путь 200 вооруженных местных жителей. Среди спутников Барта находился хитрый араб Валати. Он сказал им, что Барт — потомок пророка Мухаммеда, который везет священные книги своему близкому другу Эль-Бакаи, шейху Томбукту. Аборигены успокоились и попросили потомка пророка благословить их. Барт прекрасно знал Коран и говорил на арабском языке. Теперь слава о потомке Мухаммеда повсюду шла впереди него. Барт был вынужден играть навязанную ему роль. Если обман раскроется, мусульманские фанатики разорвут его на части. Пройдоха Валати не раз требовал вознаграждения за свое молчание. В одном страдающем от засухи районе жители попросили потомка Мухаммеда помолиться о неспослании дождя. Отказаться было нельзя. Барт выполнил просьбу, и посреди вечерней молитвы действительно пошел сильный ливень. Молва о свершившемся чуде распространилась со скоростью лесного пожара. На берегу Нигера у стен Томбукту путешественника встречала толпа восторженных горожан. Поверженная королева пустыни. С большим разочарованием Барт увидел, что слава королевы пустыни осталась в прошлом. Войны и многочисленные бедствия привели некогда богатый город в полный упадок. Когда вносили в дом и распаковывали багаж Барта, столпившихся любопытных начали одолевать сомнения в высоком правоверном происхождении гостя. Многие его вещи могли принадлежать только христианину. Жизнь Барта уже в который раз оказалась в опасности. Но путешественника взял под свою защиту шейх Эль-Бакаи, которого больше заботила торговля, а не вероисповедание. Неожиданная встреча и возвращение. Прошло 4 года с начала экспедиции. Барт решил возвращаться домой. Он не знал, что в Европе его считают погибшим, а на поиски экспедиции отправился Эдуард Фогель. Каково же было приятное удивление обоих, когда два путешественника неожиданно встретились на пустынной тропе по дороге в Борну. Генрих Барт пересек Сахару в обратном направлении и в августе 1855 года прибыл в Триполи. За 6 лет он прошел 20 тысяч километров. Великий ученый Александр Гумбольдт сказал о заслугах Генриха Барта: «Он открыл нам целую часть света».